Часть третья. Динго играл на гитаре в комнате связи, а подыгрывала ему аранжировка первопроходца. Вместе они создавали совершенно новую мелодию. Когда Динго закончил, первопроходец сказал: «Игра с людьми приносит столько новых открытий. Я столько всего не мог испытать раньше». Динго с гитарой сел на свой усилитель. Первопроходец внимательно следил за ним. «Тебе ведь было здесь одиноко. Все-таки не зря ты вторгся в Диво. Думаете?» Динго взял медиатор и словно космический корабль отправил его в полет. «Космос – место одинокое. Ты будешь сожалеть, если полетишь туда один». «Понятно. С этой точки зрения я не думал». Словно обдумывая это, первопроходец замолчал. Динго начал снова наигрывать, пытаясь нащупать новый ритм. Первопроходец снова заговорил. «Я вынужден был отказаться от постройки системы жизнеобеспечения на 100 человек. Но на Ковчеге можно сделать несколько модулей с поддержкой жизни». Динго прекратил играть. «А? Не хотели бы вы отправиться в космос вместе со мной?» Динго неуклюже ответил. «Было бы здорово, но ведь на такое путешествие могут века уйти. Я столько не проживу». «Понятно. Если бы у вас была виртуальная личность, если у меня будут память и ресурсы мощности, я бы смог попробовать смоделировать ваше тело в виртуальной среде, по тому же принципу, как создаются акустические вибрации». Понятно, но знаешь, я высоты боюсь. Не смогу жить без ощущения земли под ногами». Но первопроходец не слушал слов Динго. «Что случилось?» «Это место в опасности. Вам надо выбираться отсюда». «А?» «Служба безопасности Дивы перехватила нашу линию связи. Всем агентам, расположенным на Земле, а также десантным штурмовым войскам, расположенным на боевых станциях на околоземной орбите, переданы координаты этого места». «Ну вот». Динго схватился за голову. «Анжела Бальзак заключена под стражу по подозрению в измене. Что это значит?» «Она защищала тебя, и в результате гнев ее руководства обратился на нее. Она смогла дослужиться до третьего ранга, так что я думал, она сможет все это уладить. Зачем ей вообще было меня защищать?» «Да нет здесь никаких причин. Просто ты ей понравился». Помолчав, первопроходец сказал. «Когда один человек совершает иррациональный поступок ради другого, тот тоже отвечает таким же иррациональным поведением, чтобы вернуть долг. Я хочу скопировать эту человеческую привычку». «Это не какой-то там логический поступок. У этого чувства есть свое название». Динго жестом прервал его. «Это называется совесть». «Совесть. Сохранена». «И что ты собрался делать?» «В любом случае, вам надо бежать отсюда, Динго. А я буду спасать Анжелу Бальзак». Сказав это, первопроходец начал готовиться ко взлому Дивы. Раньше он пользовался обходным путем в системе безопасности, но в этот раз так просто пройти не получится. Он обещал Анжеле, что больше не будет незаконно вламываться в Диву. Первопроходец воспользовался логами системы связи между наземными следователями и Дивой. Все их записи были у него сохранены. Там он подберет соответствующие логин и пароль под соответствующую нейронную сеть для входа. Нейронная сеть каждого человека – это все равно, что отпечатки пальцев. Конечно, все было зашифровано, и чтобы найти нужную, надо было проверить данные, хранившиеся в разных местах. А это было равносильно тому, чтобы искать две одинаковые песчинки на пляже. Почти невозможно. Но с вычислительными мощностями первопроходца на это не потребовалось и минуты. Он подобрал учетные данные и вошел в Диву. Сложности начинались именно здесь. Было неизвестно, на каком именно из серверов Дивы находился архив, в котором была заключена виртуальная личность Анжелы. В информации службы безопасности не было никаких сведений о том, как был вынесен приговор. Похоже, их целенаправленно удалили. Можно было попробовать восстановить эти данные, но на это не было времени. Первопроходец начал просматривать все сервера. Из зоны поиска он исключил общие и локации, принадлежащие состоятельным людям. Были отброшены старые сервера, не вызывавшие подозрения. Потом он прошелся по неспециализированным, но закрепленным за службой безопасности. Оставалось еще более сотни. Если продолжить фильтровать, был риск пропустить нужный сервер. Теперь надо было искать сжатые данные виртуальной личности Анжелы вручную. Защитные системы руководства службы безопасности были не из простых. Это не просто тюрьма. Отсюда еще не выходили. После стольких взломов систем безопасности, первопроходец приступил к искусству, в котором он уже преуспел. Часть 4. Будучи замороженным в архиве, разум Анжелы едва находился в сознании. Скорее, ей позволяли оставаться в сознании. Чтобы поддерживать активность нейронных сетей виртуальных личностей, им предоставлялся минимум возможных ресурсов. У них был активен лишь поверхностный слой сознания благодаря промежуточному буферу памяти. Пропускная способность была всего несколько бит в секунду. Я в чем-то ошиблась? Вроде нет. И все же, почему я нахожусь здесь? Это были мысли, хранящиеся в кэше прямо перед заключением. Оперативная память была заморожена и не работала. Вычислительные мощности на более глубокие мысли просто не было. Бесконечно повторились одни и те же простые мысли. Она лишь продолжала спрашивать себя. Но все оставалось неизменным. Эти страдания Анжела должна будет испытывать вечно. Ей никогда не вырваться отсюда. Ад, в котором даже умереть нельзя. Мир, у которого нет конца. Я... А? Анжела поняла, что услышала свой собственный голос. Ее виртуальные голосовые связки восстановились. Слух тоже вернулся. Она снова могла чувствовать свое тело. Анжела подняла голову. У нее снова хватало виртуальной памяти для этого. Она поняла, что находится в темноте. Когда она освободилась от зацикленных мыслей? «Вижу. Я могу видеть?» Перед ней была иконка в виде слабосветящейся теплой сферы. «Что это?» Иконка ответила. «С вами все в порядке, Анжела Бальзак?» Механический голос казался знакомым. «А? Ты кто? Неужели?» «В таком виде более понятно». Сфера начала изменяться и стала похожа на деформированного рабочего робота. На сервер службы безопасности проник первопроходец, воспользовавшийся правами администратора. Удивленная Анжела спросила. «Первопроходец, что ты здесь делаешь?» «Для начала я хочу попросить прощения за то, что нарушил обещание и снова проник в Диву незаконно. Ты пришел забрать меня отсюда?» «Динго сказал, что мои действия оправдывают то, что называется совесть». Он сделал вежливый жест манипулятором, словно благодаря. Анжела выдохнула. «Ну и что это за жест такой?» А потом у нее на лице появилось сожаление. «Прости, я не смогла убедить руководство. Они собираются тебя уничтожить». «Знаю. Наступательные войска уже направляются ко мне. Полагаю, противостояние начнется менее чем через час. Я сейчас в процессе подготовки к аварийному запуску. На погрузку оборудования и топлива понадобится 52 минуты. Есть вероятность, что мне удастся взлететь до того, как база будет захвачена». «Вот как». Анжела посмотрела на первопроходца среди темной пустоты сервера тюрьмы. «Меня лишили гражданства и заархивировали. Мне больше некуда возвращаться. К тому же... Я поняла, что Дива сама по себе и есть тюрьма». Она посмотрела на первопроходца. В ее взгляде была решимость. «Так что я последую за тобой. Ведь нельзя бросать того, кто помог тебе. Как ты и сказал». Смущенная, Анжела повторила жест. «Это и есть совесть». «Благодарю, Анжела. Теперь я спокоен». «Ну, раз с этим разобрались, давай выбираться из этого угнетающего места». «Мои инструменты...» «Ну да, ничего не осталось». «Я провожу. Давайте выбираться из Дивы». «Да. Мне надо уходить в свое физическое тело. Биологические функции не остановили». «Нет, оно в порядке. Оно хранится в офлайн-режиме. Прошу сюда». «Стой. Перед этим надо подготовиться. У тебя есть доступ к оружейным платформам боевых станций, расположенным на околоземной орбите? Сейчас. Он перенес утилиту в форме огонька в виртуальную личность Анжелы. Они покинули сервер тюрьмы. Они вышли на основную цепь и получили доступ к общественным серверам с открытыми каналами. И тут начался важный переполох. На дисплеях граждане увидели объявление первопроходца об исследовании далекого космоса. «Граждане Дивы, я первопроходец. Корабль готов к отправке. Есть ли среди вас те, кто желает исследовать бескрайнюю галактику? Если вы испытываете то же, что и я, прошу, свяжитесь со мной». Его сообщение перехватило служба безопасности. «Граждане Дивы, это отдел по связи с общественностью службы безопасности. Террористы, угрожающие безопасности Дивы, распространяют повсюду свою пропаганду. Просим вас быть осторожными и воздержаться от поспешных решений. Повторяю, это...» Сообщения начали сменять друг друга, превращаясь в нечленораздельную речь. Но на экране оставалось изображение первопроходца вместе с текстовым сообщением, так что все было понятно. «Что это?» – спросила ошарашенная Анжела. «Ковчег готов к отправке. Последнее приглашение я запустил на территории всей Дивы. А еще это диверсия, которая поможет вас спасти. Служба безопасности в качестве противодействия успокаивает жителей с помощью официального заявления. Прослушав, жители Дивы сами для себя все решат». «Но что, если Дива закроет доступ на внешний выход, и желающие просто не смогут выбраться?» «Ранее я создал обходной маршрут. У всех желающих будет свободный доступ». «Ты даже такое смог. Тебе ведь по силам уничтожить Диву, верно?» «Да». Глядя на аватар первопроходца, Анжела вздрогнула. 98% человечества зависит от среды Дивы. Моя атака принесет огромный ущерб человечеству. Но мои цели это не оправдывает. Жители Дивы обладают таким же разумом, как и я. Поэтому причинить им вред за пределами моих возможностей». Первопроходец пришел к выводу, что жители Дивы такие же, как и он. Он может испытывать сострадание. Но это было известно лишь Анжеле. Другие же думали о нем как о чем-то инородном. «Ты точно мог бы подружиться с людьми». Через канал с высокой скоростью передачи данных они отправились с Дивы на боевую станцию. Первопроходец сказал: «Мы проникаем на боевую платформу как тестовый файл». Их тела исчезли и превратились в один сжатый файл. Они без проблем прошли через шлюз безопасности и покинули виртуальное пространство Дивы. Они оказались на боевой станции, находившейся на околоземной орбите на высоте 300 тысяч километров. Анжела пробормотала: «Мне придется оставить Диву и жить в этом диком и грязном реальном мире. Это ужасно. Теперь я понимаю, что чувствовали Адам и Ева, когда их изгнали из рая». «Если желаете, я могу предоставить вам иной выбор». Не успела она узнать, какой, как они успешно проникли в сервер боевой станции.